Дни потянулись серые и безрадостные. Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. С утра садился в сани, ехал по раскинувшейся бескрайней заснеженной степи, к вечеру, приискав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать. И так изо дня в день. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону, на Кубани уже не смогут удержаться. Война подходила к концу. И все же временами у него рождалась смутная надежда на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные, враждующие между собой силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части. Но после сдачи Ростова он утратил эту надежду, и слух о том, что под Батайском после упорных боев красные начали отступать, встретил недоверчиво. Угнетаемый бездельем, он хотел было влиться в какую-нибудь воинскую часть, но когда предложил это Прохору, тот решительно воспротивился. «Ты, Григорий Пантелеич, видать, окончательно спятил с ума», — возмущенно заявил он. «За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело кончено, и сам видишь, чего ж мы будем себя в трату давать зазря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо как немога скорее уезжать от греха подальше, а ты вон какую чертовщину поришь. Нет уж, давай, пожалуйста, мирно, по-стариковски отступать. Мы с тобой и так предостаточно навоевали за 5 лет, за раз нехай другие пробуются. Я этой войной так наелся, что... до сих пор рвать тянет, как вспомни о ней. Хочешь, ступай сам, а я не согласен». После долгого молчания Григорий сказал: «Будь по-твоему, поедем на Кубань, а там видно будет». Томительно длинными казались Григорию уходившие на передвижение дни. Еще более долгими были нескончаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Сидя на санях, устремив затуманенный взор в снежные просторы, исполненные мертвого безмолвия степи, или лежа ночью с закрытыми глазами и стиснутыми зубами где-нибудь в душной, переполненной людьми комнатушке, думал все об одном – об Аксиньи, больной, обеспамятившей, брошенной в безвестном поселке, о близких, оставленных в татарском. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью. Он боялся, что не уберегут их от тифа. И в то же время чувствовал, что при всей его любви к детям, после смерти Натальи, уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой. Thank you.